Страница 518. Умеренность реакции Эйзенхауэра частично объясняется тем, как он оценивал личность Хрущева, которого он вместе с большинством американских лидеров считал надеждой Запада на мир. Ультиматум Хрущева по Берлину не переменил у посла Томпсона, высказанной им два года назад, точки зрения. 9 марта 1959 года Томпсон повторил свое утверждение, что по сложившемуся у него впечатлению главные заботы Хрущева носят внутренний характер. По словам посла, хрущевские крайности – это способ прийти к форме сосуществования, которая обеспечила бы предпосылки к экономической реформе и внутренней либерализации. Смотри «Берлинские кризисы 1958-1961 годов». Подборка документов для устных исторических слушаний. Избранная хронология. Часть 1. 9 марта 1959 года. В дальнейшем именуется «План по берлинскому кризису». Как может угроза войны создать основы существования, не объяснялось. Такого рода анализ не производил ни малейшего впечатления на еще одного участника международного квартета, французского президента Шарля де Голля, который только что вернулся к власти после 12 лет политического небытия. Он не соглашался с англо-американским анализом хрущевской мотивации и был убежден, берлинский кризис должен продемонстрировать Эйзенхауэру, что Франция является незаменимым партнером Федеративной Республики. Он гораздо сильнее боялся опасности очередного пробуждения германского национализма, чем угроз Хрущева. Как минимум, Шарль де Голль хотел снабдить Эйзенхауэра якорем на Западе. Если это окажется возможным, он бы хотел постараться вовлечь лишившегося иллюзии Эйзенхауэра в европейскую структуру, в меньшей степени руководимую Америкой. Страница 519. В то время как Эйзенхауэр и Макмиллан пытались отыскать какое-либо из советских требований, которое могло бы быть удовлетворено с минимальным ущербом в долгосрочном плане или при полном его отсутствии, де Голль решительнейшим образом выступал против подобной стратегии. Он отвергал так называемые рекогносцировочные переговоры, на которые его подталкивали англо-американские партнеры, ибо не видел никакой выгоды для Запада от подобной рекогносцировки. Он отрицательно относился к планам процедурных перемен, разрабатываемым в Вашингтоне и Лондоне, и отвергал аргументацию касательно того, что эти планы будто бы облегчат доступ в Берлин, ибо Хрущев, в конце концов, предъявил этот ультиматум вовсе не для того, чтобы облегчить западным державам доступ в город. По мнению де Голля, корни советского вызова следует искать во внутренней структуре СССР, а не в каких-либо конкретных советских претензиях. Эйзенхауэр понимал, что в военном отношении Советский Союз стоит весьма низко. Де Голль сделал еще один шаг и сделал вывод, что хрущевский ультиматум базируется на изначально дефектной, хрупкой и стоящей на исключительно низком уровне политической системе. Кавычки. «В шумном потоке проклятий и требований, организованном советами, есть нечто столь двусмысленное и столь нарочитое, что волей-неволей хочется обосновать это либо преднамеренной демонстрацией безумных амбиций, либо желанием отвлечь внимание от огромнейших затруднений. Вторая гипотеза представляется мне более соответствующей истине, ибо, несмотря на принуждение, изоляцию от остального мира и воздействие силы, благодаря чему коммунистическая система осуществляет господство над странами, попавшими под ее иго, на самом деле провалы, недостатки, внутренняя ущербность системы, что самое главное, характер, осуществляемого системой бесчеловечного гнета, ощущается теперь в гораздо большей степени как элитой, так и массами, которые становятся все труднее и труднее обманывать и принуждать к повиновению. Пресс-конференция де Голля 5 сентября 1961 года приводится в документы по международным вопросам 1961 год. Oxford Univ Press для Королевского института по международным делам. 1965 год, страница 111. Советская военная мощь, таким образом, всего лишь фасад, прикрывающий бесконечную внутреннюю борьбу, органичную для советской системы. Кавычки. В этом лагере борьба между политическими течениями, интриги кланов, соперничество отдельных лиц периодически приводят к неразрешимым кризисам, последствия которых или даже предваряющие их симптомы не могут не расшатывать его. Кавычки закрыты. Смотри, пресс-конференция 5 сентября 1960 года, там же, страница 84-85. Де Голль вполне мог себе позволить столь непримиримую прозорливость, ибо, в отличие от американского президента, на нем не лежала окончательная ответственность за развязывание ядерной войны. Когда дело бы дошло до нажатия кнопки, в высшей степени сомнительно, чтобы Де Голль был более готов рискнуть возможностью возникновения ядерного столкновения, чем Эйзенхауэр, а с учетом уязвимости его страны в гораздо меньшей степени, чем американский президент. Но как раз следствие убежденности в том, что основная опасность возникновения войны таилась в нерешительности Запада и что Америка является единственной нацией, способной противостоять Советам, Де Голль позволял себе такую свободу маневра, которая заставила бы Америку твердо стоять на своем или принять на себя всю полноту ответственности за все возможные уступки. Страница 520-я. Игра была не из самых красивых, но «raison d'état» преподает и не такие уроки. И именно исходя из «raison d'état», Де Голль вывернул наизнанку традицию Ришелье держать подле себя Германию слабой и расчлененной, что в течение 300 лет составляло сущность французской политики в Центральной Европе. Де Голль стал ревностным сторонником франко-германской дружбы не вдруг и не в результате внезапного приступа сентиментальности. Со времен Ришелье целью французской политики было держать злонамеренного германского соседа в состоянии слабости или раздробленности, предпочтительно в том и другом сразу. В XIX веке Франция пришла к выводу, что она не способна сдерживать Германию в одиночку. Следствием этого были союзы с Великобританией, Россией и множеством малых стран. По окончании Второй мировой войны такой вариант исключался. Даже совместных усилий Великобритании и Франции оказалось недостаточно, чтобы победить Германию в каждой из двух мировых войн. А с учетом того, что советские войска находятся вдоль Эльбы, а Восточная Германия превратилась в советского сателлита, результатом союза с Москвой может быть скорее советское господство в Европе, чем сдерживание Германии. Вот почему Де Голль отказался от традиционного противостояния Германии и верил в будущее Франции дружбе с историческим врагом. Берлинский кризис предоставил Де Голлю возможность применить подобную стратегию на практике. Он осторожно продвигал Францию на роль защитника европейской самобытности и целостности и воспользовался берлинским кризисом, чтобы продемонстрировать понимание Франции и европейских реалий и принятие ею близко к сердцу национальной озабоченности Германии. Подход Де Голля носил комплексный характер и требовал точнейшего балансирования между открытой поддержкой стоящих перед Германией целей национального характера и отсутствием поощрения достижений их Германии в одиночку или посредством сговора с Советским Союзом. Ибо у Де Голля возникли опасения. Раз Москва мертвой хваткой вцепилась в Восточную Германию, советские руководители могут вдруг выступить в роли поборников германского единства или пристроить на французской границе свободно плавающую в море политики Германию. Преследующий Францию многовековой, связанный с Германией кошмар, мог реализоваться в кошмар вполне вероятной германо-советской сделки. Де Голль ответил на это с характерной для него отвагой. Франция смирится с наличием у Германии военно-экономической мощи, даже с ее преобладанием в этих областях, и поддержит объединение Германии в обмен на признание Боном политического лидерства Франции в Европе. Это был холодный расчет, а не великая страсть. Де Голль, безусловно, скончался с чувством исполненного долга, ибо на его веку Германия еще не объединилась. Страница 521. Пытаясь найти нечто среднее между броской непримиримостью Де Голля и стремлением Макмиллана к переговорам во что бы то ни стало, Далис прибег к знакомой тактике подмены сущности спора погружением в юридические детали, что так сработало в его пользу во время Суэцкого кризиса. 24 ноября 1958 года, через две недели после угрожающей речи Хрущева, Далис начал выявлять варианты перемены процедуры доступа, не уступая, однако, по сути. Он писал Эденауэру, что попытается заставить Советский Союз придерживаться своих обязательств, одновременно имея де-факто дело с мелкими ГДРовскими функционерами в той мере, в какой они будут являться лишь точными исполнителями нынешних договоренностей. Кавычки закрыты. Смотри, план по берлинскому кризису. Часть вторая. Запись Бера под рубрикой 24 ноября 1958 года. Даллес Аденауэру. На пресс-конференции 26 ноября Даллес выдвинул положение, будто бы восточно-германские официальные лица действуют в качестве агентов Советского Союза. Ход этот заставляет вспомнить историю с его ассоциацией пользователей каналом времен Суэцкого кризиса. Смотри главу 21. Конференция Даллеса с представителями агентств новостей 26 ноября 1958 года. Бюллетень Государственного департамента. Том 39, номер 1016, от 15 декабря 1958 года. Страница 947 и следующие. На пресс-конференции 13 января 1959 года Даллес сделал еще один шаг и возвестил об исторической перемене американской позиции в отношении воссоединения Германии. После сделанного им заявления относительно того, что свободные выборы являются естественным способом объединения Германии, он добавил: «Но я бы не сказал, что это единственный способ, которым могло бы быть достигнуто объединение». Смотри, конференция Даллеса с представителями агентств новостей 13 января 1959 года. Бюллетень Государственного департамента, том 11, номер 1023, от 2 февраля 1959 года, страница 161. Даллес даже сделал намек на то, что возможна какая-либо форма конфедерации обоих германских государств, в кавычки. Существуют самые разнообразные способы, сводящие воедино страны и народы. Кавычки закрыты. Смотри там же. И он подчеркнуто намекнул на то, что ответственность за воссоединение Германии должна быть переложена с союзников на самих немцев, чем рубил под корень существо политики Аденауэра. Германская реакция была предсказуемой, хотя никто не потрудился ее предсказать. Вилли Брандт, тогдашний обербургомистр Берлина, заявил, что испытывает потрясение и недоумение. Даллесовская теория агентов, сказал Брандт, подвигнет Советы на еще более бескомпромиссное поведение. Смотри план по берлинскому кризису, часть первая. Запись БРА под рубрикой 27 ноября 1958 года. Сообщение о редакции Брандта вечером 26 ноября на конференции Даллеса с представителями агентства новостей 26 ноября 1958 года. Агрессивность не являлась нормальным стилем поведения Аденауэра. Кроме того, он в высшей степени восхищался Даллесом. Тем не менее, он отреагировал на словесные упражнения Даллеса точно так же, как Иден во времена Суэца. В беседе с послом Дэвидом Брюсом Аденауэр сделал эмоциональное заявление, утверждая, что высказывания Даллеса полностью подрывают политику его правительства, стремящегося к объединению через Запад и на основе свободных выборов. «Конфедерация в любой форме, настаивал он, будет абсолютно неприемлемой». Смотри, Трахтенберг, Марк. «Берлинский кризис», там же страница 39-я. Пересказ депеши Брюса Даллесу от 14 ноября 1959 года. Разница в перспективном видении стала болезненно очевидна в середине января 1959 года, когда Аденауэр направил заместителя постоянного статс-секретаря по политическим вопросам Министерства иностранных дел Херберта Дитмана в Вашингтон, чтобы выразить шок по поводу советского предложения относительно мирного договора с Германией и настоять на переговорной позиции, исходящей из традиционной политики Запада. Визави Дитмана заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Ливингстон Мерчант дал ясно понять, что в данном кризисе Аденауэр не может рассчитывать на обычную для Даллеса безоговорочную поддержку во всем. Даллес настаивал, он хочет избежать каких бы то ни было крайних позиций и заполучить русских за столом переговоров. Немцам лучше всего было бы снабдить нас новыми идеями. Смотри там же запись Бера под рубрикой «13 января 1959 года. Пересказ содержания переговоров Герберта Дидмана с Ливингстоном Мерчантом». По мере расширения кризиса, как только Америка и Великобритания заявляли о поиске так называемых «новых идей», они тем самым выдвигали эвфемизм – повышение статуса восточно-германского режима или отыскание формулы удовлетворения определенных советских требований. Страница 522. По иронии судьбы, Великобритания и Соединенные Штаты подталкивали Германию на курс, почти наверняка ведущий к росту германского национализма, в то время как Аденауэр, в значительной меньшей степени доверявший своим согражданам, сохранял твердую решимость не подвергать их подобному искушению. Эйзенхауэр и Макмиллан полагались на обращение их в истинную веру. Аденауэр же не позволял себе забыть их первородный грех. Макмиллан был первым, кто нарушил строй. 21 февраля 1959 года он на свой страх и риск отправился в путешествие в Москву для переговоров рекогносцировочного характера. Поскольку Аденауэр не одобрял все это предприятие с самого начала, да и среди союзников на этот счет консенсуса не существовало, так называемые рекогносцировки Макмиллана по поводу возможных уступок должно быть сводились к уже знакомому набору так называемых усовершенствований в процедуре доступа вместе с обычным для британского премьера призывом к миру на базе личных отношений между мировыми лидерами. Хрущев истолковал визит Макмиллана как лишнее подтверждение изменения соотношения сил и преддверие еще более благоприятных перемен. Во время визита Макмиллана Хрущев выступил с крикливой речью, утверждая свои требования в бескомпромиссной форме. В последующей речи, уже после отбытия премьер-министра, он высмеял предположение Макмиллана относительно облегчения пути к миру благодаря хорошим личным взаимоотношениям между мировыми лидерами. Кавычки. История учит, что не на конференциях меняются границы государств. Решения, принятые на конференциях, могут лишь отражать новое соотношение сил. Оно является результатом победы или поражения в конце войны или следствием других обстоятельств. Кавычки закрыты. Смотри речь Хрущева в Лейпциге 7 марта 1959 года. Том 11, номер 13. Курент Дигест, 29 апреля 1959 года, страница 5. Это была откровенная пропаганда принципов «реалполитик», которая вполне могла прозвучать из уст Ришелье или Бисмарка. После взрыва со стороны Аденауэра Даллес отступил. 29 января он отказался от теории агента и перестал намекать на то, что конфедерация может оказаться путем к германскому единству. Отход Даллеса от прежних позиций был, однако, по преимуществу тактическим. Не переменились ни убеждения, ни действующие лица. Как и во время Суэцкого кризиса, за 2 года до этого американская политика зависела от сведения воедино тончайших нюансов подхода Эйзенхауэра и Даллеса. С учетом собственного анализа советской системы, Даллес наверняка понимал точку зрения Аденауэра и в значительной степени ее разделял. Но, как и ранее, Даллес вынужден был делать расчет, каким именно образом сочетать свою стратегию с гораздо более элементарным подходом со стороны Эйзенхауэра. Потому что, независимо от сказанного и сделанного, большинство вопросов, бывших предметом заботы Аденауэра, воспринимались Эйзенхауэром как теоретические, если не как лишенные какого бы то ни было отношения к делу. Счастье, что Хрущеву не были досконально известны частные суждения Эйзенхауэра на этот счет. Еще 28 ноября 1958 года, то есть тот самый день, когда Хрущев официально предъявил свой ультиматум, Эйзенхауэр намекнул в телефонном разговоре с Даллесом, что он бы положительно отнесся к идее вольного города без американских войск, при условии, что Берлин и подходы к нему находились бы под юрисдикцией Организации Объединенных Наций. Страница 523. Когда президентские советники или члены кабинета расходятся во мнениях со своим шефом, то они обязаны решить, настаивать ли на своем, пока расхождение еще носит чисто теоретический характер, или подождать, когда будет приниматься решение по существу. От ответа на этот вопрос зависит степень будущего влияния, поскольку президенты, как правило, лица сильной воли, которым можно противоречить лишь определенное число раз. Если советники предпочтут сделать предметом спора гипотетические случаи, то могут вызвать ненужное к себе предубеждение, ибо президент способен передумать самостоятельно. С другой стороны, если ждать самих событий, советники рискуют вылететь с треском. Даллес выбрал срединный путь. Предостерегая Эйзенхауэра относительно соглашений на бумаге, он предупредил, что для того, чтобы Берлин оставался свободным, необходимо присутствие американских войск. Смотри план по берлинскому кризису. Эссе Трахтенберга, страница 46. Как выяснилось, время принятия решений так и не настало, ибо в итоге Даллес смертельно заболел, и через 6 месяцев, 24 мая 1959 года, скончался. 1 июля Эйзенхауэр вернулся к теме нахождения общей точки зрения. На встрече с заместителем советского премьер-министра Фролом Козловым он так ответил на советскую жалобу по поводу того, что американская позиция по Берлину нелогична. Кавычки. «Мы согласны, что она нелогична, но мы не откажемся от своих прав и от лежащей на нас ответственности, если не найдется способ, при помощи которого мы бы смогли сделать это». Кавычки закрыты, смотри, там же страница 47. Настаивать на своих правах, пока не будет изыскан способ от них отказаться, все это вряд ли напоминает вдохновенный боевой клич. В Кэмп-Дэвиде в сентябре 1959 года Эйзенхауэр заявил Хрущеву, что Америка не намеревается оставаться в Берлине вечно. «Совершенно ясно», — сказал он, — «что мы не собираемся 50 лет его оккупировать. Смотри там же». Намерение пойти на риск возникновения ядерной войны из-за города, который с нетерпением жаждут оставить, тоже мало напоминает боевой клич. 28 сентября Эйзенхауэр зашел еще дальше, по существу признав базовую предпосылку советского вызова, а именно, что ситуация в Берлине является на деле, так сказать, «ненормальной». Кавычки. Она была порождена концом войны, прекращением огня по завершении военных действий, перемирием и странным образом поставило некоторое количество или значительное количество свободных людей в весьма затруднительное положение. Кавычки закрыты, смотри. Смит, Джин Эдвард. Защита Берлина. Балтимор, Джон Хопкинс, Юнайтед Пресс. 1963 год, страницы 212-213. Что могло бы случиться, если бы Хрущев либо настоял на советских требованиях, либо сформулировал какой-нибудь компромисс на базе многочисленных намеков, трудно и больно себе представить. К счастью, ограниченность поля обзора у Хрущева, неверная оценка Хрущевым своей относительной мощи и, возможно, раскол среди советского руководства сошлись воедино и придали советскому образу действий странную незавершенность. Хрущевские ультиматумы чередовались застойными периодами, и срок их истекал незаметно, а советские лидеры не думали настаивать либо на исполнении своих требований, либо на переговорах. Первое бы выявило истинную степень решимости союзников, второе подвергло бы испытанию наличия, по крайней мере, у Великобритании и Соединенных Штатов готовности изменить порядок доступа в Берлин и статус города. Неспособность Хрущева настоять на поставленных им же самим требованиях спасла Атлантический Союз, который мог бы охватить величайший кризис. Страница 524. Хрущев не был последователен ни в отношении конфронтации, ни применительно к переговорам. Уже одно это должно было бы породить в западных умах сомнения в согласованности функционирования советской системы. Угрожать ядерной войной и бросать вызов европейскому статус-кво, не имея на этот счет разработанной стратегии, целью которой было бы, по крайней мере, дипломатическое противостояние на переговорах, подобная ситуация оказалась предвестником паралича, охватившего советскую систему через 20 лет. Хрущев, по-видимому, испытывал давление одновременно и со стороны ястребов в своем политбюро, которые, поверив в его хвастливые заявления относительно сдвига в соотношении сил, полагали, что Запад предлагает недостаточно, и со стороны так называемых «голубей», знавших истинные реалии военного характера и потому не желавших возникновения даже малейшего риска войны с Соединенными Штатами. Посреди столь странного процесса Хрущев позволил истечь сроку первого ультиматума, не подкрепив свои требования ничем, кроме конференции министров иностранных дел, назначенной за две недели до наступления этой даты. На встрече не было достигнуто никакого прогресса, ибо Андрей Громыко, только что назначенный министром иностранных дел, использовал это мероприятие, чтобы довести до совершенства и без того недюжинное умение воздвигать каменные стены, при помощи которого он терзал целое поколение министров иностранных дел демократических стран. Но на деле советом вовсе не требовался тупик к моменту истечения срока ультиматума. Тупик этот, однако, позволил Эйзенхауэру выиграть время посредством приглашения Хрущева в Соединенные Штаты. Советский правитель объезжал Соединенные Штаты в период с 15 по 27 сентября 1959 года, вызвав точно такую же общественную эйфорию, которую породило четырьмя годами ранее Женевское совещание. И опять встреча двух глав правительств породила восприятие атмосферы в ущерб сути, что и символизировалось лозунгом «Дух Кэмп Дэвида». Журнал «Ньюсуик» опубликовал карточку подсчета очков, из которой следовало, что число достижений в значительной степени превышает количество неудач. А какими бы ни были эти неудачи, говорилось там, они в основном касались неспособности лидеров добиться прогресса по поводу Берлина. Точно это был какой-то мелкий вопрос. Перечень достижений включал в себя культурные обмены, рост объемов торговли, расширение научного сотрудничества, то есть вопросы для достижения договоренности, по которым вовсе не требуется визит главы правительства. Чаще всего положительным следствием визита называлось то, что советский лидер будто бы лучше узнал пригласивших его хозяев. Это отражало стандартное американское суждение о том, будто конфликты между нациями порождаются не столкновением интересов, а, скорее всего, отсутствием взаимопонимания. Мол, нет такого человека, который бы приехал в Америку, побыл в ней и уехал, оставшись враждебным к ее образу жизни. Согласно опросу, проведенному журналом «Ньюсуик», американцы полагали, что Хрущев наконец-то понял, что, кавычки, американцы, начиная с самого президента, на деле хотят мира. Кавычки закрыты. «Ньюсуик» от 5 октября 1959 года, страница 19. И если Хрущев на самом деле пришел к подобному выводу, то эффект оказался обоюдоострый. Страница 525. В любом случае он сделал это открытие государственной тайны. Выступая через несколько недель, в начале декабря, Хрущев похвалялся, что, кавычки, «капиталистический мир трещит под ударами социалистического лагеря. У нас есть воля к победе». Кавычки закрыты. Смотри речь Хрущева на собрании 10 тысяч венгерских рабочих, публикация газеты «The New York Times» от 3 декабря 1959 года. Хрущев рассказывает о расколе 1956 года в кремлевском руководстве по поводу движения в Венгрии. Страница 1.